Екатерининский дворец, он же Анненговский и Головинский. Основание дворца относится ко временам Петра Великого, который, как известно, любил это место. Против немецкой слободы за Яузою. Вероятнее всего, что дворец и был построен Петром. По крайней мере, при этом государе-голландец Тимофей Брандгоф разводил здесь сад. Императрица Анна Иоанновна очень любила этот сад и приказывала даже называть его своим именем Анненгоф. Вступив на престол и будучи в Москве в 1730 году, она приказала вместо старого дворца, пришедшего, надо сказать, в ветхость, построить новый одноэтажный дворец с прибавкою к нему места, принадлежавшего некогда графам Головиным, а с 1721 года – казне. Оконченный к следующей же весне новый деревянный дворец назван был Анненгофом, и в нем государыня провела все лето 1731 года, беспрестанно объезжая гвардейский лагерь, который расположен был вблизи, на обширном лугу, между дворцом и рощей. По поводу этой рощи существует следующее предание. Раз императрица, гуляя со своими приближенными и не видя на лугу перед дворцом ни одного деревца, сказала: «Очень бы приятно было гулять здесь, ежели бы тут была роща, в тени ее можно было бы укрыться от зноя». Несколько дней спустя было назначено в дворце особенное торжество по случаю какой-то победы. Императрица, встав утром рано, по обыкновению подойдя к окну, чтобы посмотреть на погоду, была поражена удивлением. Перед глазами ее стояла обширная роща из старых деревьев. Изумленная царица потребовала объяснения этого чуда, и ей доложили, что ее придворные, которым она несколько дней тому назад, гуляя по лугу, выразила свое желание иметь здесь рощу, воспользовались мыслью государыни и тогда же вечером разбили луг на участки, и каждый, кому какой достался по жребию участок, со своими слугами в одну ночь насадил его отборными деревьями. Говорят, что здесь были долго деревья, на которых можно было видеть имена придворных, которые их сажали. По другому преданию, роща, принадлежащая ко дворцу, была будто бы насажена еще самим Петром Великим, и что государь здесь лично делал окопы. Место же под сад взято у Лефорта. В сад этот были выписаны всяких родов деревья из Персии, но все они от недостаточного присмотра погибли в дороге, не прибыв еще в Москву. По отчетам садовника Дениса Брокета, для этого сада часто были покупаемы у жителей немецкой слободы тюльпаны, нарциссы, лилии и другие цветочные и луковичные растения. Из производства интендантской конторы, в которой состояли Анненговский сад и дворец, видно, что ежегодно на содержание сада и устройство его отпускаема была сумма в 30 тысяч рублей. Заведовали ими обергофмейстер Семен Андреевич Салтыков и обер-архитектор Растрелли. Кроме того, ближайшим смотрителем над строением анненговских садов был архитектор Петр Гейден. В анненговских садах, кроме главного садовника, находился смотритель из военных. Таковым был в 1741 году подпрапорщик Афанасий Федоров с жалованием по 1 рублю в месяц. При саде состояли ученики, получавшие в треть жалования 5 рублей. Они носили мундир, кафтаны серые, камзолы красные, штаны козлиные. Сад был весьма обширен. В каких размерах здесь были устроены оранжереи, можно заключить из того, что на отопление их отпускалось ежемесячно 45 сажен дров. В саду было 9 прудов с рыбою и несколько беседок. Также там стояли каменные статуи Венус, Самсон, сфинксы золоченые и прочие. Вскоре после кончины Анны Иоанновны деревянный дворец сгорел. Следы этого дворца существовали еще в 20-х годах нынешнего столетия. Валуев, бывший президент Кремлевской экспедиции, устроил на фундаменте этого дворца галерею и беседку. В 20-х годах нынешнего столетия здесь было самое модное московское гулянье. Вступив на престол, императрица Елизавета Петровна приказала невдалеке от старого дворца построить новый, тоже деревянный. Имев торжественный въезд в Москву для коронования, императрица остановилась в новом Анненговском дворце. Оставалась тут почти до дня совершения обряда, после которого, спустя несколько дней, снова отправилась церемониально всем двором из Кремля в Анненгов. Здесь был 1 мая 1742 года большой коронационный обед. Здесь допускали иноземных послов на торжественные аудиенции, и сюда же 19 сентября были поставлены шведские трофеи, присланные фельдмаршалом Ласси из Финляндии и с триумфом обвезенные по московским улицам. При вторичном посещении Москвы в 1744 году императрица опять остановилась в Анненгофе, который указом 29 февраля велела отныне именовать Головинским домом, после чего здесь же, 28 июня 1744 года, приняла православие и на другой день была обручена с наследником престола великая княжна Екатерина Алексеевна, впоследствии императрица Екатерина II. В 1746 году бывший Анненгов сгорел, и отстроенный снова под именем Головинского дворца, сгорел еще раз в 1753 году. Наскоро исправленный дворец существовал до 1772 года. В этом году тут поселился присланный из Петербурга по случаю чумы граф Григорий Орлов. Но чуть ли не на третий день по его приезде Головинский дворец сгорел до основания. Одни полагали, что дворец сгорел от неосторожности во время топки камина, другие же уверяли, что от поджога. Императрица Екатерина II на месте прежнего деревянного приказала построить каменный, назначив строителем знаменитого русского зодчего Баженова. Как план дворца, так и все украшения в нем были рассматриваемы и утверждены самою императрицею. Все эмблемы лепной работы, которые были над окнами и дверями в большой зале, были избраны императрицею, и каждая из них представляла торжество какой-нибудь добродетели. В 1774 году дворец был готов и стоил 4 миллиона рублей серебром. Указом 6 мая того же года дворец велено именовать Екатерининским. Во дворце был устроен и придворный театр. Император Павел I, вступив на престол, приказал этот огромный каменный дворец превратить в казармы, поместив в нем 4 батальона московского гарнизонного полка и назвать дворец Екатерининскими казармами. В 1812 году Головинский дворец был почти разрушен французами и только в 1823 году возобновлен и построен под надзором генерал-майора Ушакова, директора Смоленского кадетского корпуса, а в следующем 1824 году по воле императора Александра Благословенного из Костромы сюда переведен Смоленский кадетский корпус, бывшее Псковское благородное училище, переименованный в Первый Московский кадетский корпус, а теперь Первая Московская военная гимназия. Примечание. 24 ноября 1878 года корпус праздновал свой столетний юбилей. Основание корпуса принадлежит генерал-адъютанту Семену Гавриловичу Зоричу. Корпус выпустил многих замечательных военных деятелей. Нынешний военный министр Ванновский, один из учеников выпуска 1840 года этого заведения. Тут же обучался известный художник Федотов в 1833 году. Конец примечания. Березовая роща, принадлежавшая к первоначальному дворцу императрицы Анны, зовется и до сих пор Анненговскую.